Глава 11. Гизария подошел к боксу. Малышка сучила ножками и ручками, пока медбрат ею занимался, и громко плакала. Совсем еще кроха, но уже со сложной судьбой. Серафим отвернулся от ребенка, стоило мне приблизиться. Лицо его приобрело каменное безразличие. «Я хочу ее забрать», — сообщил он с намеком, явно ожидая от меня инструкций. Ребенок родился раньше срока. Нужно обеспечить ему наблюдение врачей. В штаб-квартире нет подходящих специалистов. Тебе лучше связаться с нашим знакомым, чтобы он все устроил». Гизария кивнул, принимая к сведению и обдумывая мои слова. «Я могу договориться сама, а ты останешься с дочерью. Здесь не ловит связь, не получится дозвониться». «Мне бы хотелось уйти прямо сейчас. С дочерью». Поиграв желваками на щеках, он вновь взглянул на ребенка. «Стражам я не доверяю совершенно. При ней останутся мои ешимы». «Как знаешь», — пожала я плечами. «Мне надо разобраться с Джибриэлем и высшими». «Что он делает?» — внезапно спросил Гизария, обратив взгляд к койке Седаль, возле которой возился Джесси. «Готовит тело. Ты же ее заберешь? «Зачем?» — скривился он. «Она сбежала, подвергла моего ребенка опасности и в итоге лишилась возможности объединиться с источником. Возврат тела в Эдема этого не изменит. Эдаль получила по заслугам». «В ее побеге виноват ты», — напомнила я ему зло. «Если бы ты не вмешался в ее жизнь, она была бы жива». «Осторожнее, печатница», — недовольно прищурился он. «Я осторожна. Потому ты можешь только догадываться, что я о тебе думаю после этого», — произнесла ровно, указав на погибшую. «Мне нужно наверх. Ты точно не останешься?» «Наверху у меня больше власти». «Да, здесь ты бессилен», — не удержалась я от укола. «Как и ты», — хмыкнул он. «Джесси», — позвала я, — «тело останется у нас. Гизарии оно не нужно». Врач кивнул, не глядя на меня, и накрыл девушку покрывалом. Эта история почти завершилась. Осталось сообщить печальные новости остальным. Переговоры, само собой, приостановились. Командование с охраной предпочло собраться возле кофемашины. Демоны сели рядом и о чем-то шептались. Ишимы же расположились подальше от них, с противоположной стороны стола. А Джибриэль стоял у окна, глядя вдаль. При нашем появлении разговоры стихли. Утаивать правду я не собиралась, потому сообщила, как есть. Эдаль погибла во время родов. Ребенка удалось спасти. «Нет!» Наама прикрыла ладонью рот, расстроенно поникнув. «Ты врешь!» — рыкнул Джибриэль, моментально подлетая ко мне. Глаза Серафима гневно сияли золотом, губы кривились в оскале. Остальные восприняли новость менее эмоционально. «С чего бы мне врать? Можно спуститься и посмотреть на тело». Я кивком указала ему на дверь. «Спуститься? Думаешь, я не знаю, что там тюрьма?» «Гизария же не побоялся?» — хищно улыбнулась я. «И пусть с тобой у меня личные счеты, но могу гарантировать тебе сохранность, скажем, на полчаса». «У Лэнг нет достаточных полномочий для принятия таких решений», — вмешался в разговор Фокс, подходя к нам. «А мы не даем согласия на спуск в закрытую зону врагам. Могу предложить посмотреть запись с камер наблюдения». «Это фарс!» — рыкнул Джибриэль. «Запись все подтвердит или опровергнет. У Лэнг нет к ним прав доступа». Фокс отправился за своей сумкой, чтобы достать планшет. Я же так и осталась стоять напротив Джибриэля. «Если ты...» — начал было он. «Что?» — усмехнулась я. «Мы были только рады избавиться от девушки. Стражам она не нужна, ты это прекрасно знаешь». «Зато нужна демонам». «Ты видишь где-то выданную мне голову Шакса?» Выражение лица Джибриэля не изменилось. Мне было не узнать, известно ли ему что-то о пропавшем высшем. «Я требую тела». «От него отказался муж. Ты-то тут каким боком?» Помещение прорезал усиленный динамиками вскрик и даль. Фокс выдал трансляцию видео через голографический экран над столом. Разговоры прервались. Все наблюдали последние мгновения жизни жены Серафима и первые его дочери. Мне пришлось пережить этот кошмар во второй раз. Только теперь нужно было держать лицо. Не проявлять ни единой эмоции, потому что для всех меня не интересовала судьба девушки. «Еще есть претензии или можно закругляться?» — протянула я. «Если я узнаю...» Джибриэль прожег меня гневным взглядом. «Не узнаешь», — хмыкнула я и спокойно направилась к командованию, чтобы сообщить о планах Гизарии на дочь. Ричард уже договаривался с клиникой о ее содержании. Похоже, пока Серафиму придется оставаться на земле, чтобы не подвергать опасности ребенка во время перехода. Хотя, конечно, перемещение сильнее ударяет по существам с большим резервом. На этом все обсуждения завершились. Наша разношерстная компания покинула конференц-зал и устремилась на выход. На этот раз я спускалась только со стражами и командованием. Чувствовала себя раздавленной и опустошенной. Хотелось скорее покинуть штаб-квартиру, чтобы сбросить маску невозмутимости. Казалось, она жжет лицо своей лживостью. Створки лифта разъехались. Стражи еще толпились в фойе, ожидая завершения переговоров. Взгляд сразу отыскал Криса. В его глазах застыл вопрос. Я отрицательно покачала головой. Все плохо, но не критично. Оставалось выпроводить демонов и архангелов, и тогда можно вернуться к нашему отпуску. Хотя сомневаюсь, что воспоминания об этих событиях легко покинут мысли. Внезапно Фокс приостановил меня за локоть, мы на пару мгновений остались в лифте одни. «Чистая игра», — шепнул он мне на ухо, и его слова пробежались холодком вдоль позвоночника. «Предположение это? Или где-то я себя выдала? Но задавать сейчас вопросы было бы глупо. Сохранять спокойное выражение лица становилось непосильной задачей». «Вы действительно сработали чисто», — подтвердила Лилит. «Думаю, он прощупывает тебя». «Натали, а как же традиционный бой?» Наама была сама непосредственность. Она подлетела ко мне и схватила за руку. Я несколько растерялась. «Что еще за традиционный бой?» «Ну как же? Собрались Высшие и Серафимы. Мы просто обязаны проверить, кто сильнее. Всегда же так делали». «Когда всегда, Наама?» Раздраженно уточнила я, выходя из лифта и таща демоницу за собой буксиром. «Сколько раз вы так собирались?» «Мы», — исправила она, глубоко задумавшись. «Три раза?» — предположила, постучав пальчиком по губам. «Мне известен только один раз». «Был еще после смерти Лилит, чтобы остановить войну», — закивала она. «Теперь третий. Нужен бой». «Вы решили разнести штаб-квартиру?» «Мы прикроем вас барьерами», — заявил подошедший Адрамелек. Асмодей, Гизария и Джибриэль тоже приблизились к нам, прислушиваясь к разговору. «И ты туда же?» — возмутилась я. «И почему ты сказал вас?» — уточнила подозрительно. «Гизария и Джибриэль против тебя с Асмодеем», — широко улыбнулась демоница. «Ты будешь представлять и стражей». «Вы серьезно?» Я посмотрела на Гизарию в поисках поддержки. Его взгляд вспыхнул смесью злости и предвкушения. Кажется, он нашел легальный способ проехаться по моему личку. «Я против», — заявила категорично. «Какая ты зануда», — усмехнулся Адрамелек, лукаво мне подмигнув. «Но я не школьница, чтобы поддаваться на подобные провокации». «Устроим бой в другом месте», — пропела Наама, наконец освобождая из плена мою руку. «Натали!» — пророкотал отец. «Нет». Я устало потерла переносицу. Не хватало еще, чтобы они разнесли город или несколько километров леса. «Хорошо. Я в деле. Только вы держите барьеры до победного». «Ура!» Демоница подскочила на месте, захлопав в ладоши. Гизария с Джибриэлем обменялись непонятными взглядами. Надеюсь, не замыслили слить меня под шумок? Адрамелек одобрительно кивнул, а Асмодей мне кисло улыбнулся. Как-то меня не радовал внезапный партнер, но, может, это мне и надо выплеснуть эмоции. а заодно доказать, почему я требую со мной считаться. Придется прыгнуть выше головы, но мне не впервой. Только быстро. Я повернулась к отцу и протянула ему свою сумку. Лучше здесь, чем где-то в городе. Развела руками в стороны, пожав плечами в ответ на злые взгляды командующих. Предвкушение предстоящего боя постепенно захватывало и меня. Нервы покалывало, по венам неслась разгоряченная кровь. И в мыслях уже представлялась красивая картинка разбитого лица Джибриэля. «Идем». Быстро задрав юбку, я коснулась печати. Одежда сменилась броней. Но не успела я сделать и шага, как Наама снова повисла на моей руке. «Ты собралась идти в этом?» Прежде чем я поняла ее посыл, ладошка выше легла на печать. Она щедро напитала мой резерв энергией, но добивалась иного. Броня на мне засияла фиолетовым светом, быстро меняясь. И через пару мгновений обратилась к кожаным доспехам, обитым черным металлом. В голове взорвался громкий хохот Лилит. «Убью!» — заключила я, но демоница, весело хихикая, спряталась за широкой спиной Адрамелека. Наама продолжала смеяться. Адрамелек довольно улыбался. Серафимы остались равнодушны к этой возне. Я же внутренне кипела от негодования. Подпитка хорошо, а изменение брони плохо. Ее же потом придется как-то переделывать обратно. А мои успехи в материализации пока скромны. «Не ворчи!» Лилит до сих пор хохотала. Даже слишком громко, словно пытаясь отодвинуть из наших мыслей и воспоминаний об Идаль. Только это не так просто. История еще не завершилась. И только от меня зависит, какие она будет иметь последствия. Демоны и Серафимы лишь сделали вид, что поверили. Джибриэль справедливо опасается ловушки. Остальные понимают, что у стражей нет причин идти им навстречу. Так что они будут следить издали, через шпионов, которые могут себя выдать неосторожными действиями. Удачный момент для Новыча и новая головная боль для меня. «Идем». Асмодей первым двинулся на выход. Его деловой костюм подернулся рябью желтоватой дымки и сменился медным доспехом, а в руке материализовался меч. Недовольно выдохнув сквозь стиснутые зубы, я последовала за ним. Мы прошли через живой коридор стражей и вышли на улицу. На здание штаб-квартиры опускался вечер. Небо окрасилось предзакатным багрянцем. Асмодей расправил кожистые крылья. Легкий ветерок взъерошил волосы, когда он взмыл в небо. Судя по всему, он выбрал местом боя небольшую покрытую газоном аллею между главным зданием и госпиталем. Серафимы полетели следом. Я поднялась над землей последней. И уже в воздухе выхватила кинжал из ножен. Фиолетовые узоры вспыхнули на гладком металле лезвия. Клинок начал увеличиваться, обретая размер меча. Адрамелек с Наамой взялись за руки. Аллею окутал полупрозрачный барьер синеватого цвета. Усмехнувшись, я спикировала на развернувшегося Джибриэля. Надеюсь, мне простят выбор противника вне очереди. Мечи с металлическим звоном встретились. Вокруг нас прошла энергетическая волна, разметав траву газона. Крылья за моей спиной развеялись, окутывая наши фигуры легким туманом лилового цвета. Но мне тут же пришлось резко уйти в сторону, чтобы спасти шею от удара меча Гизарии. Возле меня, словно из ниоткуда, возник Асмодей. Мы ворчливо переглянулись. Попробуем пока поодиночке. Бой начался, и, кажется, до этого момента я не осознавала масштабы традиционного столкновения. Я будто вновь оказалась в замкнутом пространстве тренировочного поля. Только закрыли меня здесь с хищниками, а выдать хоть одного союзника забыли. И самое неприятное состояло в том, что, несмотря на вражду, серафимы отлично взаимодействовали друг с другом. Хотя чего ждать от предводителей легиона? Стоило столкнуться с одним, как успевал подоспеть другой, прекратив начатый бой. Газон под ногами разметало в клочья, землю взрыло, удары мечей поднимали энергетическими потоками ветер, а алое небо над головой облепили черные тучи. Начиналась буря. «Это ведь фарс? Идаль жива!» — прорычал мне в лицо Джибриэль, когда наше оружие вновь схлестнулось. «Могу устроить экскурсию вниз», — зло усмехнулась я в ответ. В этот момент слева от на меня ринулся Гизария. Барьер принял на себя удар меча, но тот оказался невероятно мощным. Меня отбросило инерцией и несколько раз перевернуло по взрытой боем земле. Следом за мной рванул Джибриэль, занося меч над головой. Только в последний момент между нами возник Асмодей. Он мастерским движением блокировал выпад, оттолкнул Серафима и следом создал вокруг нас барьер, на который тут же налетели оба архангела. Высший пошатнулся, но устоял. «Не хочешь завершить это представление?» Он рывком поднял меня с земли, схватив за локоть. «Открывай свою печать». «Да уж, честный бой надоел», — хмыкнула я, кладя ладонь на бедро. Оковы с резерва слетели, выпуская всю его мощь на свободу. Силовые линии, вспыхивая ярким фиолетом, зазмеились по темнеющей коже. Броня теряла свою целостность, растворяясь в энергетических потоках блестящими лоскутами. Серафимы продолжали биться в созданный Асмодеем барьер, но тот упрямо сдерживал натиск, чтобы дать время мне. «В меч!» — злодейский смех Лилит пробежал адреналиновой волной по телу. «Ты сумасшедшая!» — отозвалась я. Силовые линии засияли ярче, когда вся энергия потекла в меч. Оружие подлетело в воздух на уровень моего лица, начиная меняться. Оно увеличивалось в размерах, перенимая в себя мой резерв и утраивая его возможности. Металл приобрел лиловый оттенок, стал полупрозрачным. Лезвие достигло в длине моего роста, а в ширине моей талии. Оружие казалось бессмысленным, неповоротливым, но сейчас оно стало мощнейшим концентратором, сила которого могла бы разрушить все здания штаб-квартиры. Ладонь сомкнулась на рукояти. Вокруг меня прошла энергетическая волна, отбросив прочь и Асмодея, и Серафимов. Огромная тяжесть, собранной в мече энергии, навалилась на плечи. Мысли подернулись туманом и отодвинулись прочь. Ощущение присутствия Лилит почти пропало. Со мной остались только самые темные эмоции и жажда битвы. Развернув меч в руках, я ринулась на Асмодея. Даже для взгляда бессмертных мое передвижение осталось неосязаемым, но меч напоролся на созданный вокруг высшего синеватый барьер. Адремелек и Наама сосредоточили свои усилия на защите собрата. Землю и ошметки травы раскидало, образовав вокруг места удара неглубокий кратер. Высший воспользовался заминкой и рванул к остальным. Серафимы бросились за ним, чтобы сконцентрировать энергию, нужно время, которого у них нет. Только я не собиралась их отпускать. Меч жаждал крови и смертей тех, кто причинил мне боль. Я оказалась у входа в здание за доли секунд. Окна выбило исходящей от меня мощью, металл дверей покорежило. Высшие серафимы отступали назад, общими усилиями создав перед собой щит. Стражи предпочли ретироваться вглубь помещения. «И кто тот гений, который посоветовал ей призвать меч демона?» Недовольно вопросила Наама, указав на меня рукой. «Как ее теперь успокоить?» «Вы скрываете от меня правду!» Поднимая энергетические потоки ветра, кончик лезвия коснулся полупрозрачного барьера. Ненависть обжигала нутро. Ярость клубилась вокруг меня лиловым туманом. «А где Лилит?» — крикнула мне Наама. «Лилит?» — растерянно переспросила я и вдруг поняла, что не ощущаю ее. Ужас обжег внутренности льдом потери, и я потеряла концентрацию. Меч обратился блестками, как и лоскуты брони. Ладонь сжала пустое пространство. Кожа моментально просветлела, слабость навалилась на тело, резерв полностью опустел. «Лилит, я здесь», — слабым голосом отозвалась она, и на моих губах появилась вымученная улыбка облегчения. «Точно сумасшедшая». «Как и ты». Сделав несколько неловких шагов назад, уже на своих каблуках, я начала оседать на пол. Картинка перед глазами растворялась. Но внезапно падение прекратилось. «Держу!» — коснулся уха смешок Адрамелека. Голова безвольно упала на его подставленное плечо. Ладонь высшего легла на мою щеку. Свежий поток энергии полился в тело, отбрасывая прочь слабости и срывая пелену бессилия с мыслей. Взгляд прояснился. «Ты неподражаема», — шепнул Адрамелек, убирая ладонь. но я положила поверх нее свою, не позволяя прекратить передачу энергии. «И ненасытно», — томно усмехнулся он. Только тогда я опомнилась, резко села и столкнулась взглядом с похолодевшими голубыми глазами Криса. Меня окатило клубящимся в них ледяным бешенством. «Нас ждет насыщенная ночь», — предположила Лилит. «Разве что после неприятного разбора полетов. «Я в норме», — безэмоционально сообщила Адрамелеку. Тоже взглянув на толпу стражей в глубине фойе, он, понимающе хмыкнул и поднялся, помогая мне встать на ноги. Оглядевшись, я расстроенно вздохнула. Дверей в здании больше не было, плитка под ногами и потолочные панели потрескались. Надеюсь, мне не выставят счет за возмещение ущерба. Еще и премируют за фото испуганных мордашек врагов. Вот это вряд ли, — усмехнулась я. Надеюсь, на этом мы закончили? Я обвела взглядом всех присутствующих высших и серафимов. Что-то пробормотав под нос, Джибриэль махнул рукой своей охране, чтобы та следовала за ним, а сам направился на выход. Он прошел рядом, слегка задев меня плечом. В золотистых глазах пылали ненависть и предупреждение. Не удивлюсь, если вскоре придется отражать новый удар архангелов. Возможно, по мне лично. «Да, здесь больше нечего делать». Адрамелек лукаво прищурил бирюзовые глаза. «Ты не дала даже полюбоваться боем». «Я здесь не для вашего развлечения. Скорее наоборот». Кивнув ему на остальных, я двинулась в сторону портальной. К демонам подоспело их сопровождение. Те явно нервничали и спешили уйти. Стражи провожали гостей настороженными и ненавидящими взглядами. «Она точно умерла?» — внезапно спросила Драмелек. И муж даже не захотел забрать тело. Я отвела от лица выбившейся из пучка пряди волос, мимолетно посмотрев на Гизарию. «Бессмертные сеют вокруг себя смерть, словно живут за счет чужих жизней. Не находишь?» Черты лица демона ожесточились, но в глубине глаз мелькнула грусть. «Это давно известная истина», — притворно-небрежно пожал плечами он. «Что за разговоры?» — надула губы Наама. «Идите уже», — устало попросила я. Асмодей ничего не ответил, отвернулся и направился к ближайшей двери портала. «До встречи, Лилит, Натали!» Нама растянула на губах улыбку, даже хотела меня обнять, но я остановила ее жестом. Все и так будут шептаться о моих понебратских отношениях с высшими. «Береги себя», — шепнул Адрамелек и последовал за ней. Гизария с Ишимами подошли ко мне. Стражи подступили ближе, наблюдая за уходом врагов. Я провожала демонов хмурым взглядом, раздумывая о том, как поступить. Стало бы их на одного Асмодея меньше. А почему бы и нет? Выхватив пистолет из наплечной кобуры, я прицелилась и нажала на спусковой крючок. Помещение прорезал звук выстрела. Но пуля напоролась на бирюзового цвета барьер, и мне пришлось прикрыть стражей от возможного рикошета своим щитом. Асмодей пригнулся, потом же порывисто развернулся, сверля меня гневным взглядом. Рука соскользнула. Невинно улыбнулась я, подняв пистолет. «Ты!» — рыкнул высший. Но Адрамелек положил руку на его плечо и громко рассмеялся, подтолкнув того к порталу. Наама подхватила его смех, расхохоталась и Лилит. «Демоны!» — усмехнулся Гизария. Высшие и их сопровождение скрылись за дверью портала. Стало чуточку легче без их давящей энергии. Оставалось разобраться с Гизарией. Впрочем, хоть тут меня ждало быстрое решение проблемы. Одному из Ишимов Серафима позвонили, и после краткого разговора стало известно, что Ричард организовал медицинскую палату для малышки. Может, даже подготовился заранее. Командование взяло на себя координацию. Стражей попросили по возможности освободить помещение. Виновато взглянув на Криса, я повела Гизарию к лифту, чтобы дождаться Джесси с младенцем. Благо, они поднялись довольно быстро. Бокс с ребенком окружали легионеры, готовые отразить любой удар. Но стражи желали лишь скорее избавиться от Серафима и его дочери, из-за которой над землей висела угроза войны. Увидев младенца, Гизария значительно расслабился. Бокс повезли к портальной комнате. Джесси остался в лифте. Он еле заметно мне кивнул. Стало чуточку легче. Стражей за время нашего отсутствия убавилось. Командование до сих пор находилось здесь. Ждали окончательного разрешения ситуации. Бокс сразу подкатили к двери, а я открыла портал по переданным координатам. Из помещения пахнуло запахом лекарств. Один из эшимов нырнул внутрь, но быстро вернулся, подтвердив отсутствие ловушки. «Ты очень помогла», — скупо сообщил Гизария, протягивая мне руку. «Помни о своих обещаниях». Я крепко ее пожала, обхватив запястье мужчин ладонью. «И люби ее», — произнесла тихо, взглянув на спящую Эйлин. Но почти сразу пожалела о своих словах. «Это не мое дело». Серафим не разозлился, лишь кивнул, размыкая рукопожатие. Я отступила, позволяя эшимам покинуть помещение. Дверь портала закрылась, почти завершая эту историю. Относительно. Предстояло выслушать недовольство командующих.